Глава 7. Мы с Раскиным мчались через ворота Равенскорт-парка, чтобы побыстрее попасть в оазис спокойствия. Ричард был прав. Зачем рваться за город, когда буквально под окнами дома у меня прекрасный парк? Иногда опасно допускать мысль, что где-то трава зеленее. Я прошла мимо кафе, где завсегдатаи покупали утренний кофе, привязав своих собак к воротам парка. А затем, недалеко от входа в сад, свернула на тропинку, которая вела в открытое поле, где обычно собирались мои друзья-собачники. Там уже стоял Уолтер, крепко державший на поводке своего эрдельтерьера Спайка, потому что тот был чрезвычайно влюбчивым, особенно когда речь заходила о Харди, карликовом шнауцере. Теперь Спайку приходилось носить намордник, потому что у него появилась дурная привычка задирать собак не из нашей компашки. Мэри, мой босс и главарь нашей шайки, тоже была тут. Она отчитывала Уолтера за то, что тот вверх тормашками надел на Спайка намордник. «Ради всего святого, Уолтер, ремни намордника должны быть над его глазами!» — кричала она. Сегодня поверх своего наряда она надела стильный джинсовый фартук. Мэри не нравилось, когда на ее одежде оставались следы грязных лап. С силой бизона она швыряла базилику жеванный синий мячик, который он тут же приносил обратно. Он носился со скоростью олимпийского призера. К тому времени, как мы пришли в наш антикварный магазин, они с Раскиным так устали, что целый день продрыхли. После знакомства с Мэри под огромным дубом 4 года назад мы, Уолтер, Саманта, Брижит и Ариэль, встречались здесь каждый день. Это место притягивало нас словно магнит. Сэм была моей ровесницей и имела мужа и 3 детей. Брижит, наполовину француженка, работала ресторанным критиком. Ариэлю, самому юному в нашей компашке, было 26, и у него имелся постоянный бойфренд Грэхэм. Он, вроде меня, успел поработать в 1000 разных мест, но истинной его страстью являлась музыка. В настоящее время Ариэль преподавал музыку в одной из школ Хаммерсмита. Почти каждый день он на велосипеде нарезал по парку круги вместе с Пакси, его черным мопсом, восседавшим в передней корзине. Уолтер уже вышел на пенсию, ему было около 70. Когда-то он работал мойщиком окон. Как только я приблизилась к нашей компании, мы поздоровались и начали обмениваться новостями. Уолтер сегодня выглядел подавленным. «Я немного расстроен», — признался он. «Мой новый телевизор не желает работать. Я должен хорошенько ударить по нему, чтобы включить. Ко всему прочему, он слишком дорогой». «Бракованный!» — хором ответили мы. «Возмутительно!» — воскликнула Брижит. «Вы должны пойти в магазин и поговорить с менеджером», — посоветовал Ариэль. Сегодня Ариэль был в узких джинсах и белой футболке. Также я заметила его новую прическу. Теперь волосы были короткими и светлыми, что выгодно подчеркивало его карие глаза. У Ариэля был особый типаж, он мог каждый месяц выглядеть по-разному. Я всегда с гордостью говорила, что он так же универсален, как и Мадонна. Затем я обмолвилась о своих успехах. 13 откликов от потенциальных квартирантов с понедельника по пятницу. Этим утром к ним добавились еще 3. «Ты так и не сдвинулась с мертвой точки?» — спросила Сэм, которая была в отпуске и теперь пыталась восполнить упущенные дни. Даже летом она выглядела очень бледной, потому что у нее была очень тонкая кожа. «Пока нет». «Слава праотцам!» — в присущей ему манере воскликнул Ариэль. «Пакси скучал бы по тебе», — добавил он, указывая на Пакси, который, не обращая ни на кого внимания, вынюхивал что-то зловещее в траве. «Хорошо, что ты передумала. Мы не хотим, чтобы ты уезжала», — сказала Сэм. У нее были ярко-красные волосы, заразительный смех и фигура, которая вдохновляла меня почаще показываться в спортзале. Она сидела на диете под названием «Семья», поэтому работала не полный день секретарем в архитектурной фирме. Сэм была хозяйкой Харди, миниатюрного шнауцера, который приглянулся эрдельтерьеру Спайку. «Я бы скучал по твоему милому личику», — внес свою лепту Уолтер. Он никогда не был женат, но очень любил пофлиртовать, и с тех пор, как оставил работу мойщика окон, слишком тяжело тягать лестницу, и присоединился к компании собачников Хаммерсмита, не отказывал себе в этом удовольствии. В настоящий момент он был хозяином не только Спайка, но и приютского пса по имени Густо. Его редко можно было встретить без рюкзака цвета хаки, набитого разными собачьими принадлежностями. «Всегда считала, что уехать – плохая идея», – с сильным французским акцентом добавила Брижит. «Я тоже», – не желая отставать от остальных, – вставила Мэри. «Ты не смогла бы жить затворницей». Я не стала напоминать ей, что изначально она считала это отличной идеей, причем довольно продолжительное время, пока я сама не оставила эту затею и не переключилась на другую. «Так что с теми 13 откликами?» — спросила Сэм. «Кто все эти люди и откуда они?» Я рассказала им о моей беседе с неким Роем Хедеком прошлым вечером, и все рассмеялись. Примечание. Хедок. Пикша. Род рыб из семейства тресковых. Перевод с английского. Конец примечания. «Когда-то я был знаком с неким мистером Траутом», — пробормотал Уолтер. Примечание. Траут. Радужная форель. Перевод с английского. Конец примечания. «Рой», — повторила Мэри. «Что-то мне не очень нравится это имя. Я сразу почему-то представляю большого толстого мужика». «С пивным животом», — закончила Сэм. «Не будьте снобами», — сказал кто-то. Вдруг мы все, как по команде, повернулись, когда мимо нас проходил мужчина в армейских ботинках, футболке и морской кепке и тянул за собой на поводке шотландского терьера. Что-то в нем показалось знакомым. Тут меня осенило. Я узнала его. Я видела его буквально на днях. Он был высокий, неряшливого вида, с недельной щетиной и примерно моего возраста. На самом деле он выглядел так, как будто только что вылез из постели, но его голубые глаза светились любопытством. «Простите, что прерываю вас», — сказал он, с интересом изучая нашу компанию. «Это официальный час выгула собак?» Он улыбнулся, и в этом было нечто притягательное, что сразу вызвало к нему доверие. Я также глазами намекнула Ариэлю присмотреться к нему. «Симпатяга», — прошептал он. «Джилли, поинтересуйся, может, он не занят. Не мешкай, надо когда-то начинать действовать». Я наступила Ариэлю на ногу, и он тут же завизжал. Незнакомец недоуменно посмотрел на нас. «С вами все в порядке?» — спросил он Ариэля, который все еще притворно скакал на одной ноге, изображая страдания. «Да, да, он в порядке», — ответила я, игнорируя хмурые взгляды Ариэля. Как бы то ни было, я вкратце рассказала ему о своих планах найти квартиранта, извинившись перед Мэри, которая уже миллион раз слышала об этом. «Основная проблема с квартирантами состоит в том, что в итоге вы каждый вечер будете убегать из дома, только чтобы не встречаться с ними», — сказал он. «Поэтому лучший вариант, чтобы квартирант жил только с понедельника по пятницу», — заявила я. «С понедельника по пятницу? А что он будет делать в выходные?» «Сваливать куда-нибудь», — просветила Мэри, прикуривая сигарету. «Мы не представились друг другу, но вместо этого познакомили его со своими собаками и поведали, что собаку Брижит зовут Мус, пса Сэм — Харди, Базилик — питомец Мэри, которая назвала его в честь любимой травы, растущей у нее на террасе, Мэри не преминула добавить, что в этом году она вырастила сказочные помидоры. Потом я представила Раскина и Пакси. Пока мы смотрели на этого мужчину в морской кепке, пытаясь раскусить его, я словно перенеслась в школьные годы. Наша компания всегда настороженно относилась к новичкам. Мы будто сговаривались, когда кто-то незнакомый вторгался в наш мирок, потому что боялись, что он может нарушить привычное равновесие. Тем не менее, я рассказала незнакомцу, что на мое объявление уже есть 13 откликов, и прошлым вечером я уже побеседовала с одним из претендентов. 13? Я ожидала, что это его впечатлит. Неудачное число для некоторых, в итоге произнес он. После прогулки мы с Мэри и собаками отправились на работу. В метро, пока мы ехали по направлению к Слоун-сквер, Мэри сильно толкнула меня в бок. «Ты только посмотри на них», — она показала на людей, сидевших напротив нас. Все как один были в наушниках. «Тсс», — предостерегла я. «Они выглядят как полумертвые». Мэри любила все комментировать, но проблема заключалась в том, что она совершенно не умела говорить тихо. «Ноль эмоций», — цыкнула она. Один из наших попутчиков вдруг поднял глаза и уставился на нее. К счастью, Мэри замолчала и достала книгу. Пока грохотал поезд, мне вдруг пришло в голову, что надо бы хорошенько прибраться до прихода мистера Хедека. Мы договорились с ним на сегодняшний вечер. Я надеялась, что он окажется приятным. Затем мои мысли снова переключились на незнакомца в морской кепке. Не знаю почему, но у меня появилось странное предчувствие, что он станет важным человеком в моей жизни. Я решила, что когда мы встретимся в следующий раз, я обязательно предложу ему выпить кофе. Надежда, что он опять присоединится к нашей компании, меня не оставляла. Мы с Мэри вышли из поезда, я взяла на руки Раскина и приложила проездной к турникету, после чего он пропустил нас обоих. Во время прогулки я спросила незнакомца, «Как зовут вашу собаку?», поскольку он не собирался добровольно называть имя. Хотя мужчина и держался дружелюбно, что-то в его поведении было странным. «Бедолага», — ответил он своим привычным тихим голосом.